право причинять боль тому, кто тебя любит». Эти слова, произнесенные Анеттой в полголоса, как бы про себя выбили из седла расходившуюся всадницу. На миг она запнулась, потом, будто ничего не заметив, снова села на своего конька и ринулась дальше. Анетта слушал ее с невозмутимым видом. Даже когда Ася чернила ее сына и лишь иногда ладонью закрывала невестке рот, чтобы удержать чересчур грубые слова, которые дикарка извергала, как жабы и лягушек в известной сказке. «Не оскверняй рта! У меня сердце осквернено, вот я и выплевываю эту грязь!» — отвечала Ася, утирая губы Анеттиной ладонью. Анетта не склонна была отрицать, что грязь есть грязь, но в том, как Ася эту грязь выкладывала, сквозило горделивое самоуничижение. Многие нынешние женщины с тайным самодовольством выставляют на всеобщее обозрение свои нечистоплотные проделки, будто грязное застиранное тряпье, что наподобие флагов развешивают поперек улиц южных городов. По-видимому, эти откровенности служат неким суррогатом тех нескромных признаний, которым женщины некогда предавались в благосклонном полумраке церкви у окошечка исповедальни, где им внимал ко всему потерпевший сослушатель в рясе. «Перестань, грязное белье не стирают на людях», — сказала Анетта. Ася оборвала свое повествование на полусловие. Замечание Анетты озадачило и рассердило ее. Она чуть было не ответила дерзостью. Но потом, несмотря на свое горе и обиду, усмехнулась. «Куда ж мне прикажете его девать?» И она широким жестом обвела свою жалкую каморку. «У меня и корзины-то нет». «Жечь! Жечь! Как не мешало бы сжечь и все, что тут есть!» «Вместе со мной!» — сказала Ася. «Разве дело только во мне? Почему в таком случае не сжечь заодно весь Париж?» «Все в свое время», — пообещала Анетта. «Сперва займемся нашими делами». Беседа возобновилась уже в ином тоне. Ася так и не досказала своей истории. Эта история не интересовала Анетту. И Асе стало ясно, что мать Марка просвещать не нужно. Однако Ася упорно возвращалась к вопросу о своих правах в их свободном и честном союзе. Ведь могла же она солгать, промолчать. Она не промолчала и не солгала. Да и с какой стати молчать? Она была в своем праве. «Формальное право в данном случае, да, и чаще всего высшая несправедливость», — заметила Анетта. «Оно грешит против любви. А истинную любовь есть высший закон». «Тогда почему ваш сын должен быть в привилегированном положении?» — возмутилась Ася. «Отчего ему позволительно опираться на свое формальное право в ущерб мне, моему праву, моему желанию?» «От того, что он слабее», — сказала Анетта. «Слабее!» — воскликнула Ася. «Всякий мужчина слабее». «Вы в самом деле так думаете?» — с изумлением спросила Ася. «И ты так думаешь?» Помолчав, Ася сказала: «Да, думаю».